Глава 12. Вода. Сугробы доходили до бедра. Пятно шло, вычерчивая на снегу азбуку Морзе. Точка-точка. Отпечаток стопы, длинный прочерк пронесенный вперед ноги и снова тяжелый втоптанный след. Пунктир вел от калитки в центр деревни. Ноги сами направились туда, и хотя пятно не знало зачем, решила следовать за единственной частью себя, не потерявшей ориентиры. Белое зимнее поле шевелилось от ветра, волновалось. «Прежнего себя не найдешь, а настоящего потеряешь», — нашептывала. «И не поспоришь. Сложно двоим ужиться в одном теле». Ни чувств, ни мыслей своих Тропарьков не оставил пятну в наследство. А может... И оставил, да все сгинуло. Еще сложнее было сказать, кто пятно такое. Уже не раб дома, давным-давно не человек, и притворяться не стоит. Петр Алексеевич ему даже не родственник, а призрак убитого. Только имя отзывалось. «Петр Алексеевич, Петр Алексеевич, а можно я? Петр Алексеевич, а он дерется». Так дети долгие годы обращались к учителю биологии. Небо стряхивало на землю седой снег. Свобода была безжалостной. Задувала, мела, встречала неласково, будто испытывала. Но такая уж она, а кто ее боится, может идти обратно. Пятно тащилось, не оглядываясь, подальше от проклятого дома. Не искала ничего, кроме прошлого. В тот забытый день тоже шел снег, неожиданно, хотя уже теплело и хотелось весны. Сугробы стаяли до серой жесткой корки и скользким панцирем прикрывали землю. Сапоги разъезжались в стороны. Лида готовила ужин. Пахло растопленным салом. Сковорода шкварчала, горой лежала нарезанная картошка, стояла открытая банка соленых груздей. Петр Алексеевич хотел подцепить один вилкой, но жена не дала. Сказала сына найти и привезти, а то он во двор ушел играть, наверняка запачкался, отмывая его еще. Петр Алексеевич не нашел сына ни за домом, ни в сарае. Видимо, заскучал Ваня и убежал себе компанию искать. Ничего, деревня небольшая, все друг друга знают, сейчас сыщется. Петр Алексеевич заглянул в дом, предупредить жену, что пойдет к соседям добывать Ваньку. Она ставила к обеду тарелки и чашки. Петр Алексеевич и Лида думали создать большую деревенскую семью. Поэтому он сам смастерил большой стол, чтобы каждому нашлось место. Из дуба в его деревне верили, что это дерево приносит мир и счастье. После рождения Вани у Лиды случилось два выкидыша. Они смирились, что будут всегда втроем, и полюбили эту маленькую домашнюю жизнь. «А Ваня за пятерых ребят сойдет», — шутила Лида. «Такой он шустрый и ягозистый, что привяжи его к прялке, вечером километр нити соберешь». И большой стол не пустовал, за ним сидели гости, друзья-подруги, ученики. Председатель любил зайти вечерком и, причмокивая, говорить, что у них так уютно, хоть к себе домой не ходи, а оставайся ночевать. Ему предлагали «оставайтесь», а он отвечал «пора, засиделся я у вас». Так было почти каждую неделю. У Петра Алексеевича ощущение большой семьи возникало благодаря школе, где все дети свои. «Каждого воспитай, научи, найди подход». Не хуже родителей знал он их, а ребята его слушались и уважали. Мамы, а иногда и отцы, приходили к нему жаловаться на своих балбесов и бестолочей, просили совета, как управиться, вбить в голову, кулаком показывали, как именно, этому человечку знания, а то он только по грязи бегать и умеет. Петр Алексеевич объяснял, что ребенок он такой, где бито, там и пусто. Ничего не вырастет на этом месте, так что надо как-нибудь без тумаков. А злишься, так упри кулаки себе в живот, в мягкое. Хочешь себя ударить? Вот и ребенка не смей. Он чувствовал себя родственником всем и каждому в этой деревне. Дети забегали после школы и в субботы-воскресенье, чтобы попросить выстругать свистульку или какую безделушку из дерева. Он никогда не отказывал. Петр Алексеевич в поисках Вани обходил дома, заглядывал в каждый двор, где были дети, здоровался за руку с мужчинами, отцами, дедами и теми малыми, что были пошустрей. Не видели Ванюшку? Сбежал со двора, пострел. «Так, наверное, он у Никитиных? Там возня, визги, вся улица собралась», — вклинивался в разговор мальчишеский фальцет. «А ты чего не там?» «Вот и пойду». «Я тебе пойду, иди уроки учи», — кричала, высунувшись в форточку, мать. Это был Лёва, третьеклассник, отличник. Не просто ему давалась учеба, ценой настоящего деревенского детства. Пётр Алексеевич сорвался к Серому, успевшему съехать на бок дому Никитиных. У них было три сына обалдуя, старшему 13 лет. Пацанба из начальных классов смотрела на него снизу вверх и пыталась повторять все, что он умел. Метко плевать, прыгать с крыши сарая в сугроб и другую ерунду. К сожалению, Петра Алексеевича и Ваня был в этой компании повторюшек. С другой стороны, чего еще ждать от мальчишки 8 лет? Уж не над учебниками же ему сидеть день-деньской. Пётр Алексеевич хоть учитель, а все понимал, сам мальчишкой был. Детские веселые крики Пётр Алексеевич заслышал за несколько дворов. Они спутывались между собой, невозможно было разобрать, где чей. Должно быть, среди них был и Ванин голос. Солнце сползало к вершинам сосен, опушивших горизонт, и поджигало их. Безобидный огонь, который радует и ничего не уничтожает. Пётр Алексеевич по дороге остановился посмотреть. Закат и рассветы — самое занимательное единообразие. Столько раз он их видел, а хочется еще поглазеть. По дороге ехал мотоциклист, Генка Рюмин из крайнего дома. Остановился. Закурили. Упершись задами в мотоцикл, смотрели на закат и говорили о деревенском. Жены ругаются, у одного сынишка маленький, у другого — дочь на выданье. Трактор сломался. Говорят, Гришка-тракторист детали пропил, пока зима была. «В школу новую карту привезут, и, может, даже скелет, ну, не настоящий». «Ох уж это образование, научит детей херне всякой. Ты не обижайся. Я против тебя ничего не имею. Я человек прямой». «Какой херне, Гена? Наука. Вот хочешь, чтобы твоя дочка врачом стала? Хочешь, говорю?» «Да я что, я не против. Бабы вой поднимут из-за скелета. Они вон тайком в церковь бегают яйца на Пасху светить. Им дай повод, они и Бога, и чёрта все приплетут». «Ерунда. Девчонки все быстрее схватывают. Я-то знаю. Детей учу каждый день. Раз — у них уже все готово, а пацаны только плюются друг в друга бумажками». «Так то девчонки, а это бабы». Они пожали друг другу руки и разошлись. Пётр Алексеевич заторопился к Никитиным. Лида, наверное, заканчивала готовить ужин и сердилась, что мужчин нет дома. Наверняка Ваня вывозился в грязи, которая выглядывала из-под снега, и норовила схватить за край штанины. «Нельзя учителю и учительскому сыну ходить поросятами», — говорила Лида. У Никитиных собралась половина деревенских детей. Пётр Алексеевич смотрел по головам, но сына не находил. «Ваню кто видел?» — приложил ладони рупором ко рту. Кто-то на бегу крикнул, что Ваня пошел к пруду дразнить русалок, показал пальцем влево и снова смешался с толпой. «Русалок не бывает!» — заорали откуда-то справа. «Именно. Это ненаучно», — поддержал Пётр Алексеевич. «А еще на пруду лед, русалка не всплывет». Дети смеялись смекалки и наглости одного из своих. Наверное, это был 13-летний Никитин. Пётр Алексеевич любил глупый и искренний детский смех. Он возникает от избытка жизни, потому что она бродит внутри. И от этого брожения детям так весело и щекотно быть на свете. Деревенское детство, мокрые ноги, грязная одежда, мамины оплеухи и окрики — все счастье. Двор дома Никитиных распирало, казалось, что забор и без того косой рухнет от шума и гама. «Вот только играл тут», — говорила Никитинова жена, пытаясь изловить младшего, чтобы умыть его. «Ваня ушел уже 20 минут назад. Что он делает там один?» Петр Алексеевич заторопился. Кто-то из детей крикнул ему «До свидания!» и он махнул рукой «Свидимся!». Голый пруд начал вскрываться. Лед был темный, пропитавшийся водой. Солнце старалось, плавило зиму. В нескольких местах лед надломился и разошелся. Льдины плавали, оголяли темную и грузную воду. Взгляд тянулся вниз, туда, где русалки, которых, конечно же, не существует, расправляли хвосты и плели косы. Вани здесь не было. Петр Алексеевич покликал его. Никто не отозвался. Без камышей весь пруд проглядывался, спрятаться было негде. Петр Алексеевич постоял немного на берегу, деревья на горизонте почти догорели. Подождал еще минутку-другую, когда они погаснут, и пошел домой. Наверняка Ваня уже был там. Лида встретила его на дороге. «Чего не идете, язвы?» «А Ваня не дома?» «Нет. Я думала, с тобой». Обошли еще раз все дворы. Попали на чужие ужины, крики, смех и скандалы. Когда Петр Алексеевич снова пришел к пруду, Ваня был там. Его тело плавало лицом вниз в темной тяжелой воде. Петр Алексеевич бросился, не разуваясь и не раздеваясь, в воду. Дальше все смутно, как будто это под его веки затекла вода, и он не мог разобрать происходящего. Прибежали мужики, помогли достать его ребенка, мокрого, морозно-бледного и пустого внутри. Он стал мягким и слишком податливым. Потерял присущую всему живому волю. Крики и слезы. Лида ползала по земле. В тот день они с женой разделились и горевали по-разному. Он стоял молча, упирая кулаки в живот, больше всего желая по нему ударить. Мужики собрались вокруг него, чесали затылки, ходили, смотря под ноги, курили. Лида выла над сыном. Женщины голосили, утирали носы кто платком, кто ладонью. Притихшие дети ходили под ногами, таращили глаза, шептались, показывали пальцем. Они впервые вывели из себя Петра Алексеевича. Хотелось наорать на них без какой-либо причины. Точнее, по самой страшной и стыдной причине. Они все живы, а его сынок — нет. Врачи, менты. Много слов, протоколов, вопросов. А его тошнило. И если бы удалось ему тогда проблеваться, из его рта вытекла бы темная, холодная вода. Она проникла в него на всю жизнь. Петр Алексеевич и Лида осиротели без сына. Жена тяжело перенесла, но терпела жизнь как могла. Она стала Петру Алексеевичу опорой, а не он ей. Даже слезы свои прятала, глотала их. И те скапливались водой. Они оба были наполнены ею до краев. Ни разу не упрекнула она мужа. Не верила в его вину. А он не то что верил, чувствовал грех. Петр Алексеевич не мог простить себе того заката, который задержал его на пути к сыну. Сколько он простоял, разговаривая с мотоциклистом, сколько здоровался за руки с мужиками. Самое страшное было даже не это. Родительское сердце ничего не почувствовало, не подсказало, что сыну нужна была помощь. Он стоял у пруда, когда его ребенок шел ко дну, прикрытый сомкнувшимися льдинами. Стоял у самого его тела и любовался вечером. Почему он не слышал крик сына? Тот же должен был барахтаться, звать на помощь. То ли дети во дворе у Никитиных, то ли рев мотоцикла заглушили его. С тех пор у Петра Алексеевича были только чужие дети, которых он одалживал у родителей, чтобы рассказать им о клетках, ядрах, цитоплазме, а потом отпустить по домам. Пятно стояло у пруда. В другое время пришло оно и увидело крепкий лед, заваленный снегом. Пятно спустилось с берега на пруд. Валенок предательски поехал. Оно упало, но лед держал крепко, не отдав его жадной воде. Совсем не так, как в тот теплый март. Пятно не шевелилось, просто лежало на пруду и вспоминало все, что произошло потом. Как оно, не оно, а Петр Алексеевич, разучился звать гостей. Последний раз у него во дворе собирались все вместе на поминки по Ване. Не пропустил ни одного занятия в школе, хотя ему предлагали взять выходные, уйти на больничный. Он приходил вовремя, небритый и выцветший. Бубнил нужные слова, в которых не было правды и смысла. Так бывает, когда не думаешь, о чем говоришь. Не сын погиб в том пруду, они оба. Петр Алексеевич не мог бы точно сказать, чего именно лишился. Руки, глаза, легких. Он просто обеднел, ополовинился. Рефреном всей жизни стало «не спас, не спас, не спас». Мог, но не спас. Был рядом и не почувствовал беды. Плохой же ты отец. Когда вокруг шумела деревня, она заглушала внутренний зуд. Потом все уехали. Осталась Лида, человек, ради которого он не сходил с ума. На старости лет нервы превратились в решето. Он уже не мог заталкивать внутрь себя страхи, грехи и чувства вины. Они просачивались обратно. Ради Лиды Петр Алексеевич боролся, но когда ее не стало, отпустил контроль. Стыд и ненависть к себе переполнили его, вылились наружу темной густой водой, которую он носил в себе столько лет. Эти чувства сожрали его, отравили все вокруг, сам дом. И тогда-то Петр Алексеевич захотел все забыть. Пусть больше никогда не звучат слова «не спас, не спас, не спас». От себя не уйдешь. Не помог, как тебя ни назови, Пятно или Петр Алексеевич, сыну, когда был ему нужен. Бросил в беде. И мучился этим всю жизнь, даже дольше. Две жизни. Насте оставалось только бежать, как это сделало Пятно, но дом не отдаст ее. Она — ссор, который не выносит из избы. Первую заповедь Настя помнила четко. Решила, что проще выбить окно и вылезти наружу. Пятно больше не стояло за плечом, готовое схватить длинными пальцами и кинуть в подпол. А что сделал бы дом, захоти он ее остановить? Затрещал бы стенами и начал пугать звуками? Она пуганая. За это время не то, что еще одну жизнь прожила. Чуть не померла пару раз. А хуже, чем сейчас, уже быть не могло. Она взяла в ящике для приборов металлический молоток с зубчиками для отбивки мяса. Взвесила в руке. Тяжелый. Сейчас? Или подождать еще? И если ждать, то как понять, что время пришло и надо бежать? Она выглянула наружу. У калитки стоял таз, снег снова заметал улицу. Следов пятна почти не было видно. Настя занесла молоток, замерла, чтобы успеть вдохнуть, и бахнула. На пол посыпалось стекло. Раздался веселый и острый звук, как эти самые осколки под ногами. Треугольники стекла крепко засели в раме. Висели сверху, торчали снизу. Настя собиралась нанести второй удар, чтобы выбить их и расчистить себе дорогу, когда оконная рама схлопнулась, как челюсть голодного животного. Острые куски окна заскрежетали друг о друга. Рама смялась. Дом перекорежило на одну сторону. Потолок почти упал Насте на голову. Она только сейчас осознала, что дом по-настоящему живой. Челюсть окна разомкнулась и схлопнулась еще раз, сократив расстояние до Насти, будто бы правда пытаясь укусить. На чердаке, куда она пролезла без спроса, загремело, будто кто-то бегал из угла в угол. Дом сходил с ума, а она сидела внутри него. Одно дело — лишиться разума самой. Другое — оказаться внутри того, кто спятил. У человека вряд ли когда-нибудь был такой опыт. Настя сдалась. Ей не победить. Она будет слушаться, будет выполнять команды, пока не станет тем, кем хочет увидеть ее дом. Она отбросила молоток подальше, будто вся причина была в нем, будто это молоток пытался ее подговорить и посоветовал разбить окно. Он заплясал по полу, и половица под ним задрожала, а потом встала на ребро, и молоток упал в темноту подвала. Настя услышала, как тот с глухим звуком приземлился на землю. Все половицы запрыгали. Настя упала на четвереньки, а пол все вертелся. Весь дом стал хищником, который хотел отхватить от нее кусок. Мебель ходила ходуном, табуретки попадали и дрыгались, будто бы у них случился эпилептический припадок. Упал стол, накренились тумбы. Настя взвизгивала, пыталась спасти пальцы на руках, колено, стопу, провалившуюся в половице, а потолок становился ниже. Сначала Настя думала, что ей только кажется, но потом ей и на четвереньках стало тесно, будто бы ее посадили в коробку. «Прости меня, прости, пожалуйста, я не буду больше», — орала она. Все затихло, и пол перестал брыкаться. Настя услышала, как открылась входная дверь с улицы, а потом и вторая. Она оглянулась через плечо. У пятна теперь были длинные руки, такими он точно мог бы вытащить кого угодно из воды, но вокруг был только лед, и никто больше не нуждался в спасении. Он навсегда упустил шанс, и огромный рост, сила в плечах ему были не нужны. Как хорошо бы сбросить их с себя и оставить на берегу. Обратно пятно шло под светом луны. Она крепко вмерзла в небо, на котором инеем искрился Млечный Путь. Сколько часов луна не двигалась с места? А может, прошло всего несколько минут, просто они показались такими тягучими? Вечер тянулся вечность. Справедливости ради, никакого другого времени, кроме вечности, здесь не было. Пятно направилось к сыну. Вот почему Петр Алексеевич не уехал из деревни, даже когда жену похоронили в городе, был привязан к этому месту навсегда. Чтобы попасть на заброшенное деревенское кладбище, нужно было вернуться, пройти мимо страшного дома прямо до пересечения со старым шоссе и углубиться в рощу напротив. Вспоминалась могила, зажатая со всех сторон забором. Они с Лидой носили туда детские игрушки. Петр Алексеевич свободными вечерами стругал свистульки, лошадок, тараружки. Отнесли туда же любимый Ванин самолетик, который Петр Алексеевич привез из города. Удивительная вещь. Вся деревня младше 14 лет завидовала. Однажды самолетик с могилы пропал. Пацан взял у мертвого поиграться. Мать такое увидела, сразу в крик, игрушку отобрала, обещала уши надрать. Петр Алексеевич игрушку забрал, но покачал головой, не надо ругаться. В чем-то мальчишка был прав, живым безделки нужнее. И все-таки ничего этот ребенок не понимал. Он еще не хоронил. Самолетик от времени и дождей полинял и обтрепался, но идея полета в нем осталась. Петр Алексеевич каждый раз брал его в руку и размахивал по воздуху восьмеркой. Так бы сделал Ваня. А раз он не мог, приходилось делать за него. Новая пунктирная линия тянулась по снегу. Пятно сначала увидело припорошенный таз у калитки, потом все остальное. На кухне не хватало окна, дом будто втянул его в себя. Что-то случилось. Вспомнилась эта девчонка, барабанящая по стеклу. Оно ведь могло помочь Насте, но снова опоздало. Снова из-за него какое-то несчастье. Темная вода поднялась к горлу, как во время паводка. Пятно стояло в нерешительности. Оно свободно и может идти. Плен его закончился. Память вернулась. Когда, как не сейчас, увидеть сына и попросить у него прощения? Пятно посмотрело на полуслепой дом, сделало шаг в сторону от него. Ноги вели его на кладбище. Оно последовало за ними, но у самой дороги не выдержало, обернулось. Силой заставило себя вернуться. Пятно обнаружило Настю, стоявшую на четвереньках и пытавшуюся найти под собой опору. Девушка повернула к пятну растерянно детское лицо. «Слава Богу!» — сказал кто-то. У калитки так и остался лежать забытый таз. Единственное, что смогло покинуть деревянные стены.